Глава 20. 2 месяца спустя, в февральский вечер, когда в Париже мокрый ветер с Ла-Манша вдувал в сердца весну и грусть, когда на асфальтах бульвара ежились груды мимоз, когда нежнейший негр у входа в Монико уже начинал кружиться в чаще зеркал, по глухим сугробам Спиридоновки, перебираясь с горба на горб, брел скромный старичок. Подошел к домику, жалкому, плюгавому. Забор пожирали спиридоновские печурки. Сугробы домик затолкали, как старушку в очереди. Вошел в незапертую дверь, с минуту потанцевал на льду площадки, не выдержав, упал. Раздался черт, довольно юный и задорный, кого-то пробудивший. Вышли, зашамкали. Старичка втолкнули в большую комнату. Пусто. У окна ящик, на нем громадная голубоватая картофелина, книжка потрепанная и флакон от духов, превращенный в чадный светильник, и еще в углу подобие кровать. Старичок вгляделся, остолбенел. Среди меха бушевали синие озера глаз. Глухой грудной голос: «Садитесь сюда. Стульев нет. Вы... Екатерина Алексеевна Чувашева?» «Да». «Я к вам от Веры Лерс. Вы знаете, в чем дело?» «Знаю». «Говорите, здесь никто не услышит». Старичок, обремененный паклей бороды и разными мандатами, преобразился. В комнате сидел Высоков. Безразличный к шику Монико и к нищете Спиридоновского логова, занятый одним, скорей бы убить. Ненавидящий эту холодную сугробную страну, где чавкают и шамкают, где убивают с неохотой, нудно, медленно. И все же, даже Высоков, увидев Катю, несколько смутился. Он любил давить своими стопудовыми свинцовыми глазищами различные фарфоровые глазки, чтобы пугались, отвертывались. Знали мы, бирюльки, Высоков смерть. Катя не отвернулась. Вместо фарфора зияла чудовищная глубь. «Я верю, я убью, но я тебя, я всех вас затащу с собою вниз, где свежесть, правда, тишина». Это было не по вкусу. Девчонка и смеет так смотреть... Порадовавшись бороде, которая скрыла некоторые мелкие движения взволнованного подбородка, Высоков решил впредь не глядеть. Взял с ящика книжку. Оказался Лермонтов. Буквы смесились в ледники, и синь глаз в провал отбросил. И уж не глядя ни на что, опустив тяжелые лимонные веки, стал излагать суть дела. Катя слушала. В такт словам крылья бровей вздымались, сбирались, бились, как бы заполняя комнату ветром, беспокойством, готовностью сейчас, да-да, сейчас, не завтра, сделать все. Это знали с детства, то есть брови, тревогу и готовность. Первой узнала мать в испуганной смуглянке, прибежавшей от гадкого нотариуса, от кашля, от смерти, которая приходит, как в сказках Андерсена, взять душу. Тогда ведь надо петь или умереть самой. 7-летняя Катя пела: «Дети, в школу собирайтесь». Единственное, что знала, и много раз, ложась на стол, как это сделала мертвенькая бабушка, пыталась умереть за маму, но ничего не выходило. Мать свою, болезненную вдову полковника Чувашева, погибшего при Мукдене, любила исступленно. Не игры, не игрушки. Могла всю жизнь дышать этим сладким запахом полутемной с синими шторами спальни, с настоем камфоры, валерьяновых капель, нафталина и сухих пучков мяты в шкафу среди белья. Жили бедно, но с достоинством, то есть крахмальные накидки на подушках, батюшка в крещение, копейку нищему, Кате воспитание. Какой-то злой дух, страшней Кощея, нотариус, маме писал шершавые противные письма, требовал денег. Мама плакала. Опишут обстановку, бабушкино серебро. Катя думала, что обстановка — это самое прекрасное, то есть полочка над умывальником с лекарствами, с обладками в коробочках, на которых незабудки и цыплята, с пилюлями в серебряных баночках, с булькающими бутылочками, таинственно шелестящими крыльями рецептов. Если это опишут, а опишут, значит, отнимут, так мама сказала, нечем будет смерть отпугнуть, и мама ляжет на стол, скрестивши руки. Уж лучше бы бабушкино серебро, это вроде пятачка, который ей дали раз на именины, купила карамель короля сиамского, 10 конфект. Это ничего. Так думала, когда же злой дух пришел за обстановкой, храбро выбежала в маминой ночной рубашке, волочащейся по полу, оставьте обстановку, опишите меня. Опишет, унесет. Рубашка как мешок. За плечи прачки китайцу в узел с грязным бельем, потом в Китай. Там говорят паутиному и стягают пятки вожжами, как извозчики лошадей. Больно, но пусть, все равно, только бы не обстановку. Вместе слабость, послушливость, дрожь в углу, зарывание в одеяло и мамины колени, и своенравность, бунт от отчаяния. Когда кивками и слезами вдова Чувашева пристроила Катю в Александро-Мариинский институт, покорилась. Было ей уже 10 лет, понимала, иначе нельзя. Но вот завтра утром в 8 расстаться с мамой. Всю ночь не спала, как бы погибая, ловила знакомые шорохи, покряхтывание мамы, запахи бальзама и воска натирали накануне пол. Уж шторы темно-синие заголубели, обозначился рассвет, тогда восстание. Не выдержало хода часов, неумолимого тик-така стенных с боем и с таинственной обстановки. Встала тихо-тихо, стул подставила и, торжествуя, вырвала у времени у некоего чудовища, которое знает сегодня с мамой бальзам и ласка шафранных от худобы дребезжащих рук, а завтра институт, беленые стены, смерть. У этакого чудовища вырвало медный язык, страшный маятник. Упала. Жар. Пролежала 3 недели. Потом действительно беленые стены, послушание, послушничество, обед маму не огорчать. Новые страсти. Демон Лермонтова, пролетевший в 3-м классе на уроке русского языка. Лед, синева и одинокий, страшнее, чем среди беленых стен, никто не проведет горячей слабой ручкой по звонкому лиловому крылу. Недоумение. Как же Тамара его не полюбила, не спасла? Дикое открытие. В глазах Владимира Кузьмича, учителя русского языка, демонова грусть. Старшие шушукались, рисуя цветными карандашами мясистый, по-индюковски багровый нос Владимира Кузьмича, пьет тихонько водку на черной лестнице. Жена за это бьет его шваброй и щелкает по носу. Знала ложь, если охрипший и опухший от ночных видений отца Клелика и Тамары. Весь класс регулярно, не уставая, издевался над Владимиром Кузьмичом. Как-то пришел особенно красный, сиплый, чудной. Грохот хохота, без галстука. Потерял на лестнице, под шваброй лежа, вот что. Летят бумажные стрелы, жеваная промокашка, корки мандаринов. Владимир Кузьмич, дети, почему вы смеетесь, а? Смешно? А мне очень-очень грустно. Катя выбежала. Нежный, демон, и на колени. Вы ведь галстук обронили ночью, летая, лен и синева. «Галстук?» Владимир Кузьмич виновато за шею схватился, хмыкнул, помолчал, потом вдруг озлился. «Да как ты смеешь, невоспитанная девчонка, мне читать нотации?» А Катя по-прежнему на коленях, сжав ручонки. В глазах экстаз и обреченность. Наказали за грубость воспитателям. Подруги дразнили. «Что, хотела выслужиться?» Одна и против класса, вот посиди-ка воскресенье за французскими спряжениями, никто не поможет, не принесет тихонько пирожка, не пожалеет, презренная, забытая, одна. Но Катя, причастие переписывая, торжествовала. Она остановила оскорбление. Помогли ему, с собой покрыла. Он не знает. Бродит отвергнутый. Если б она была Тамарой, или, по крайней мере, женой со шваброй, не отвергла бы никогда, никогда не обижала бы, приняла такого с красным носом. Но что она могла в пустом чернильном классе, с пудрой меловой на партах и на фартуке? Что? Было Кате тогда 12 лет. Любовь к подруге, к очень аккуратной Лизе Волочинской. Сначала Лизе пирожки, переводные картинки, ленточки. Принимала как должное. Катю звала овцой и заставляла делать несуразности. В переменках прикидываться нищенкой, во время урока закона Божьего кричать «шалды-балды», как индюшка становиться в дартуаре перед Лизой на колени и, целуя кончик форменного передника, лепетать «я ваш паш». В 5 классе испытание любви. У княжны Белецкой пропал медальон. Решили обыскать. Лиза от досады, чуть покраснев, сунула платочек с медальоном под подушку Кать. «Скажешь, что ты, тебе удобнее. А то меня папа оставит без подарка скорой именины». Катя только мгновенным загибом губ радость выдала. «Она поможет Лизе». Нашли. И начали часами допрашивать с вывертом, нащупывая там и здесь, зачем, кому, грозить, оплакивать. Отсадили в отдельную комнату, других не заразило б. Вызвали вдову Чувашеву, и мама принесла в торжественную приемную с царицами и с птицами родимый запах камфоры от ваты в ухе, яичного мыла, терпких слез. Так плакала. Заклинала Катю покаяться, ее хоть пожалеть, быть честной, как отец. Катя не поддавалась. Целый день, почти по Ломброзо, взгляд из-под лобья, хмурая усмешка, молчание или ложь, только на минуту, забегая в раздевальную, прячась под большую шубу Владимира Кузьмича, преображалась. Синие глаза ужасно веселились, и губы, еще надутые по-детски, вздували шкуру кенгуру. «Лиза! Лиза!» Кое-как, снисходя к слезливости вдовы Чувашевой и к Мукдену, Катю оставили. Но еще долго на нее из коридоров, из приоткрытых дверей учительской, из роя расшалившихся подруг выбегала воровка. Сны ветвились. То пожар выталкивал на языках, шипя и злясь, Жанну д'Арк с узкими дрожащими плечами, как у Кати. То огромным небосводом расстилался дрededамовый платок, в который куталась, все победив, что точно Катя не понимала, Сонечка Мармеладова. Как у других растет воля схватить, зажать в кулак, успеть сглотнуть сердце, деньги, счастье, руки крючками костенеют, отшлифованный язык готов зарезать. Так Катя зрела среди стены снов, кидаясь от мцыри до высокомерия Лизы для какого-то совсем простого часа. Ляжет, не скажет ничего, возьмут, вытопчут и бросят. Думая об этом, тихо радовалась. Владимир Кузьмич остался где-то на полустанке, среди детских лет, вместе с нотариусом и вырванным маятником. Но на выпускном балу демонова грусть вновь выпорхнула из серых глаз Сумца фон Люц. Фон Люц после 3-го тура вальса сказал: «У вас нечто того. Сегодня весенний день. Я утром вышел на Кузнецкий и опьянел от воздуха. У Дециаро прекрасные гравюры. Екатерина Алексеевна, если бы вы знали, до чего я одинок». Снова вальс качал, как бы тонули вместе. От честной мужской, мужественной лапы ее томно разбирала. Волны росли. Нет, Катя не Тамара, она готова. Вскоре фон Люц зачастил в квартиру Чувашевых. К прежним звукам, знакомым с детства, прибавились героические боевое звяканье шпор и в темно-синей спальне выкашленная мамой шепотливое домашнее словечко. Что ж, женишок. Кате был он то Карлом, поведет его в Реймс, то милым нелепым мальчиком заботливо думала, как спит, не жестко ли, кто стелит ему постель, ведь одинок, сам говорил, и узенькие груди от нежности гудели. Наконец фон Люц, не выдержав, упал перед Катей на колени, рослый косолапый. Зазвенели на полочках китайские вазочки, пастушки и пастушки, графинчики и прочее. Сердце Кати тоже зазвенело. Фон Люц рявкнул красноречием, не отличаясь: «Я вас люблю вообще того». И Кате в этом «вообще» послышалось дрожание звездных туго натянутых струн, ропотный утробный ключ всех человеческих признаний, от пеленочного «мама» до смертного «прощай», звон, гуд, итальянская речь Петрарки. А вечером явилась Лиза, слегка всплакнула, аккуратно припудрила порозовевший носик и сказала: «Он тебе не партия, поиграет с тобой и бросит, а я его люблю, и это очень... Слышишь, очень серьезно. Если святость нашей дружбы не фраза, ты должна уступить его мне, понимаешь?» В Кате все столкнулось, заходило. Медвежья ласка, звяканье на полке и под корсажем, радость выплеснуть себя. Ну что же, пусть бросит, должен бросить. И счастье заслонить собою Лизу, гордую, величественную Лизу, которая прежде позволяла только целовать край передника, такую вот любимую, прекрасную, ее спасти. Ночью Катя лежала на диванчике, свернувшись клубочком, и не было костра, даже дредедамового платка не было. В памяти замирали глухо шпоры и вообще деревенело. Месяц спустя, принарядившись, прибрав лицо, чтобы было праздничным, Катя пошла в церковь. Венчали Лизу и фон Люц. Сумец смущенно улыбнулся. От счастья теперь не одинок. Она ведь будет на балу. Он ангажирует ее на первую кадриль. С Лизой поцеловались. Катю обдал холодок румяной фарфоровой щеки. В блаженстве она закрыла глаза. Казалось, батюшка рыком медным, но и медовым, зарычит: «Воровка, где медальон?» И это было слаще колокольцев шпор, итальянской речи, сухого дребезжания поцелуев, слаще всего. Дома мама, лежа, обложенная банками и горчичниками, кряхтя, поплакавшая, покашлявшая, высморкавшись, выложила Кате свое житейское простое. А женишок-то оказался обманщиком. Катю прорвало. «Не смеешь? Я сама обманщица! Ты низко судишь, ты низкая!» В ответ лишь плач и кашель. Катя в ужасе. «Что я наделала?» Трет мазью желтую запавшую грудь. С диким рвением трет, будто резинкой стирает гадкие слова. «Мама, мамочка, прости!» Вскоре в этом, то есть в мазях и в микстурах, очутилась вся жизнь. Маме хуже с каждым днем. 20 старых выхоленных болезней, спевшись друг с другом, принялись догладывать тощие сморщенные тельца. Больше не вставала. Не раздвигали штор. Вся аптечка над умывальником была мобилизована, и Катю захлестывали волны знакомых с детства запахов. Жизнь кончалась на пороге комнатки, и клочья каких-то событий, шла давно война, долетали, как долетает в открытую фортку гуд трамвая или крик газетчика. Здесь были свои великие события. В левом боку начало колоть, температура поднялась на 0,3. Сказать доктору Фуксу, что мазь не помогает, попробовать пилюли, понатужись позвать профессора Игланова и, сжимая в кулаке конверт с 25-рублевкой, подслушивать сквозь дверную щелку, как он сидит небрежно почтительному Фуксу, разумеется, возможно, всякое бывает. Пока мама дремала, Катя тщательно мучила себя. Вот ей сказала низкая, вот этой под одеялом, вот этой маме, ей, как искупить такое? И дальше выползали просьбы мамы в институтской приемной. Бедной мамы, заплаканной, в заплатанной шубенке, со слезшей на бок с шляпкой, под насмешливыми взглядами классных дам, неисполненные просьбы «признайся» и Катина сухое хрусткое молчание. Кивали хвостиками, как в траве юркие гадюки, детские проказы, шалости, обиды. Нет, всего не искупить, даже не вспомнить. Бас профессора гремел одним глухим и страшным поздно. Мама умерла в Троицын день. Умерла невыразительно. Раз только кашлянув, сухой шафранной ручкой в изнеможении, зачерпнув пену кровать. Когда Катя на кашель подбежала, все было кончено. Из угла темно-синего, как прочие, выплыл теплый, весь залитый медом лампадки, желтый, как ручки мамы, живой. Месяцы неистового поклонения в пустых комнатах с неподнятыми шторами, с невыветренным духом камфоры, поклонения, обмирания, свиданий под иконой. Сначала просто к нему, как спину к печке, как вечером к подушке сон, тепло. Но вскоре Кате захотелось иного. Как только брать? Лик в углу прояснился, стал лицом, на желтом, измученном проступили сгустки крови, ломовой тяжелый пот. Начался мучительный роман. Порой, когда сквозь щель в темно-синий угол врывался белый жесткий луч, Христос вставал морозный и суровый. Истец, ревнивец, счет язв, гвоздей, ступенек к Понтию. Катя тоже вся белела от ярости и срама. Отцу Василию, отрыгавшему вместе с квасным газом, достойно есть, выкрикивала: «Как, апостолы, святые! Но ведь им легко было уверовать, они его видали, видали и предали, не заступились, не пытались отбить у стражи вместе умереть». «Хорошо, — Христос сказал, — вложи твой меч. Он мог сказать, он мог даже пожалеть об отрубленном ухе, но если они, апостолы, подобранные на дороге, как псы его любили, они должны были ослушаться. Нет, Господи, живые тебя не предадим. Нет, эти не любили. Если б я жила тогда». Слыша столь еретические речи, отец Василий, забывая о достойно, напротив, испуганно кряхтел: «Недостойно, недостойно осквернять уста хулой! Не нам судить святителей, не нам, не греховодникам!» И взрыв кваса хлебного с изюмом. Ночью Спаситель смягчался. Катя иконы натирала маслом. Он обливался потом, как будто крест еще лежал на стянутых в узел плечах. Молили о подмоге. Умирал ежевечерне в темно-синем углу, и Катя не могла помочь, только билась в углу. Иногда под утро его рука, прохладная и бережная, ложилась на выпуклый тревожный лоб. Тогда засыпала. Кроме этих страшных свиданий, после которых днем от пола приподнимались ноги, как будто они легче воздуха и должны лететь. Горячие ладони жгли, пустая голова катилась шаром, кроме ночных часов существовали дни. Катя служила приказчицей в перчаточном магазине. Знала руки холодные и длинные модниц со штыками ногтей, готовых разорвать лайку, сердце любовника и прочее, что только под рукой. Мокренькие сластолюбцев, мимоходом касавшихся руки Кати, цапнув, увлажнить. Деловые крючки, чтобы хватать, сжимать бумаги, отсчитывать. Пухлые с ямочками, где можно хранить густые сливки, эти законных жен. Волосатые, мигом пращура припомнив, подступят к чьей-нибудь лилейной шейке. Много рук. Покорно подбирала по номеру и цвету, слыла на редкость исправной, к тому же красотой привлекая офицеров, покупавших сверх всякой нормы целые коллекции. Так до скандала. Два гвардейца выбирали лайковые белые. Катя помогла натянуть на твердые сухие пальцы. один другому. Он мне никак нет. Но я, вы знаете, человек гуманный, его бы под суд и финиш. А я, так сказать, раз. Рука у меня как будто женская, перчатки 6,5, а он огромный, настоящий варвар, скиф. Но ловкость все. 2 зуба мигом, как дантист, без хлороформа. Теперь поумнел, вот только стал шепелявить. Ужасно неприятно. Ко мне приходит, Ниночка из Михайловского. Она не может слышать, какой-то свист, а не слова. И Кать, мадемуазель, покажите мне теперь пару замшевых беж. Но вместо замшевых беж Катя белыми лайковыми всей связкой по щеке. Четко, громко, среди обалдевшей публики. Гвардеец от неожиданной боли выронил слезу и убежал. Катю прогнали. Стала искать место. Но трудно было. Кругом шло нечто неладное. Оказалось, революция. Катя долго не замечала. Даже бои под самым домом у Никитских ее не разбудили. Стало жить труднее, и это ей нравилось. Какой-то общий, непрерывный пост пред желтым потным ликом. Вместо перчаточного магазина очутилась в длинной комнате, должна была бумажки нумеровать и номера записывать в книгу. Длинную комнату звали на иностранный лад «Музо». Прошло 2 года. Могло пройти и 10. У Кати было много глаз внутри, глухих, утробных, а синие большие видали вещи по-особому, проглядывая жизнь. Все вместе и пустяк, желтый лик, и номер исходящий. Так до декабрьского куцого денька. Из Музо Катя повернула в Кривоарбатский переулок, где жил советчик, братец Наум, поговорить, Томила правильно ли живет. В комнате стоял густой горячий пар, как в бане. Наум лил на печурку воду, чтобы согреться. От пара у Кати загудели виски, дух захватило, села слабее на полено, в пустоту. Даже лицо Наума едва-едва розовело. Сидел он в кожухе и пил из огромной бутылки какую-то микстуру. На минуту, пробивая пары, нос Катин щекотнул запах лака, как в столярной мастерской. Пил микстуру и торжественно, богослужебно кряхтел, чем дальше, тем сильнее. «Как жить?» — спросил, где служат, какой паёк. Подсолнечному, выданному к праздникам, позавидовал. Но вдруг, кончив бутыли, обдав еще одним ковшом воды накаленную до бела печурку, преобразился. Голос стал глухим, далеким, как будто вокруг Кати не пар, а саваофа облака. Слова зычными и праздничными, давно забытыми в Музо. Весь Наум грозным пророком, пусть из младших, Михеем или Наумом, длань подняв, стал Катю обличать. На ты, сурово и величественно, недостойная, как живешь, в мерзости, вот как, златом искусилась, пайком подсолнечным. Не только веру не защищаешь, но усердно служишь гонителям Иудам, Иродам, тьфу-тьфу! Спаситель гонимый ходит из града в град, а ты бумаги нумеруешь. С Богоматери сдирают последнюю рубашку, ризы с причистых образов китайцам на потребу. Знаменья даны. Когда убиенный цесаревич лежал в пещере, кровью обливаясь, прилетела голубица, по-человечьему рекла: «Встань и царствуй!» Затем и унесла его на крылышках. В Тамбовской под Успенья объявился. На лбу покаявшегося разбойника вместо сатанинской звезды загорелся животворящий крест. Когда к святым мощам прикасались святотатцы, шли с неба громы и стенания. «Не слышишь, что ли? Или маловерка?» «Нет, слышишь, знаешь, но Господа нашего предаешь на поруганье, благочестивых монахов, старцев, жен православных, младенчиков безвинных, на страсти неслыханные в чеку, все запоек, изыди, несчастная!» Катя не оправдывалась, не просила о пощаде. Встала, вышла. Из бани в морозный пар. Где-то на бульваре присела, не зная холода и ночи. Быстро, очень быстро в душе росло огромное и страшное, разрывая крыльями грудную клетку, когтями впиваясь в мясо. Почти физическая боль. В 22 года Катя оставалась все той же девочкой, считавшей когда-то нотариуса злым духом, а Владимира Кузьмича прекрасным демоном. Житейского, презренного, смешного в пророчествах Наума она не разглядела, не задумалась, зачем же наркомнац? Духа политуры не разгадала. Да если бы поняла и разгадала, все равно сидела бы на бульваре, свою вину вынашивая. Верить мало, нужны дела. И снова встала, на этот раз возмужав, захлестывая целый мир, искушение отдать себя, погибнуть и зайти в любви. Вспомнила 2 года чужие обиды, шепоты, вздохи вокруг и рядом, как у вдовы Башмаковой реквизировали комнату, и, сидя на приступочке, вдова плакала, как у Щедровых расстреляли сына, только карточка осталась, курносый гимназистик, как горевали монахини девичьего, келья оскверняют, и много щек заплаканных, изъеденных слезами, будто железо ржавью, слились в одно лицо, закапленное маслом в темно-синей спальне над мамой, скрестившей мирно руки. Нет, Катя меча не вложит, не простит. Даже если он, изгнанный из храмов, дрожащий где-то здесь, в снегах бульвара, даже если он попросит, не простит, убьет. Дальше недели, месяцы. Музо и номера. В голове спирали сложных планов. Кого, когда и как. Одной не справиться. Что у нее? Руки и страсть. Хоть бы кто-нибудь пришел, направил, приказал. Пробовала заговорить с братцем Наумом, но тот, отнекиваясь, жаловался на ревматические боли, больше на пророка не походил. Смирение. Ну что ж, я служу в наркомнац. Паек улучшили. Зачем Господа Бога гневить? А Катя все ждала. Засыпала с одним. Убью. И это было как касание крыл голубицы, унесшей цесаревич. Просыпаясь, сразу вскакивала от испуга, будто кто-то стучится в дверь. Надо убить сегодня, сейчас. Порой, отчаявшись, выходила на улицу искать главного виновника и револьвер. Вглядывалась жадно в лица прохожих. Может, этот? Но люди шли мимо с портфелями, с кулями, деловые, озлобленные, голодные. Мимо, все. Никто не подавал ей знак. Помощь пришла негаданно. Как-то Катя в церкви Бориса и Глеба встретилась с товаркой по институту Верой Лерс. Вера зазвала к себе. Средь болтовни о продуктах, где и сколько, вздохнула. Видела сегодня в известиях. Снова список расстрелянных. Назначили известного садиста Курбова. Он объявил массовый террор. Что же будет? Катя резко отсекла. Жаловаться мало. Надо судить и мстить. Вера взглянула внимательно на угрожающие лавины бровей. Взяла Катю за тоненькую, синюю прожилок руку, сидели рядом на диване, погладила и просто, очень просто, не отпуская глазами глаз, спросила: «Хочешь?» «Хочу». И записав на кухонном столе: «Спиридоновка, дом 18, квартира 2», быстро снялась. О чем же еще говорить? Скорей бы! На следующий день в большой пустой комнате угрюмый Высоков повторял «Скорей бы!» Изложил подробно. Здесь были Христос, Антихрист, искупление, жертва, с детства лежавшая под спудом, в томах или в туманах церковных кадильниц, теперь услужливо и деловито предлагалась, как чашка чая. «Хотите устранить крупного чекиста?» Означало «убить себя». Отдать себя за бездомную вдову, за мать расстрелянного, за монахинь из девичьего, за всех. И никогда ничье любовное, пленительное под луной среди сирени не звучало так нежно, как это «да». Наше братство Христа, меча и революции. Раскиданы повсюду пятерки, устранять самых опасных и виновных. Потом восстание. Все подчинены мне. В четверг соберется ваша пятерка, вернее, наша. Я сам в нее войду, помочь и прочее. Высказав, Высоков погладил осторожно паклю на подбородке, церемонно поклонился, как танцор после кадрили, и вышел. Удачный день. Ведь никаких пятерок больше не имелось. Вера молодец. Такую девушку выкопала. Юдифь. К тому же почти что в колыбели. Это именно и надо, клад. Представил, как напишет некролог. Когда страна под игом захватчиков позорно цепенела, поднялся мститель, слабая девушка. Она покарала тирана. Прекрасно. От нахлынувшего упоения разошелся и ударил какой-то еще не разобранный на топливо забор. Посыпался густо снег, и где-то отощавший пес почти по-русски завыл «Батюшки!». Впрочем, Высоков тотчас же опомнился, стряхнув снег с шубы, побрел к Вере Лерс пить настоящий чай и спать. Катя же, забившись в угол, всю ночь сидела, глядя на тонкий желтый огонек светильника. Подрагивая, пытаясь сняться с места, свет жил мучительной и дикой жизнью. К рассвету, когда зрачки Кати расширились и затемнели, он стал любимым ликом, вытянулся, распластался на кресте. Катя тогда взглянула на свою руку, как будто ее и не видела прежде. Весь смысл и пафос сосредоточились вот в этой слабенькой, готовой как ветка подломиться ручки. Ее погладила, особенно погладила Вера Лерс. Жал почтительно и многозначительно Высоков. Эта рука — пятерка, она уже не Катина, но некая отдельная, величественная в слабости. И Катя с уважением на нее взирала. Ею сразит. Наум тогда поймет, что выводившая номера в музо и запятнанная советскими чернилами, как кровью, смогла преобразиться. Осторожно Катя подняла ее и с силой опустила, будто гимнастику делала. Огонек светильника заметался, не выдержал, улетел. Но на дворе уже возилось утро, и с иконы глядел суровый в инее синего света, по-древнему грозя. Катя перед ним упала.